Незадолго до смерти, когда Арагону стало плохо, он отдал кольцо Риста, но просил, чтобы тот надел его только после смерти Арагона. У Риста трехэтажный дом под Парижем, набитый книгами, мебелью и картинами Арагона и Эльзы, в числе которых и картина Пиросманашвили, которую разыскивают грузины. Жан Риста в последние годы был секретарем Арагона. Сейчас занимается его изданиями. Время от времени печатает отдельные номера прокоммунистической газеты «Lettre Française». Эльзу он не знал, но, по его словам, ее авторские права принадлежат ему. Однако ни мне, ни Бенгту Янгфельду, который издавал переписку Эльзы с Маяковским, он эти права не показал, хотя мы просили его несколько раз. Бенгт даже через адвоката. Ему около 40 лет. Он красивый, но хитрый и скользкий. В 1986 году в Париже он меня принимал хорошо, но мы к нему относимся с недоверием и не любим его. 20 июля. Были в гостях у Игоря Виноградова. Они принимали Мариолину с сыном. Сын взрослый, архитектор. В восторге от московской архитектуры модерн, югенд, но в ужасе от Москвы. В июльском номере детской литературы опубликована часть маминых воспоминаний. Потрясающая документальная повесть Жигулина «Черные камни» о заговоре воронежских школьников против режима в 1946-1953 годах. В той же «Звезде» беседа Сталина и Жданова с ленинградскими писателями и редакторами, которая послужила основой для постановления об Ахматова и Зощенко. Не говоря о невежестве, поражает, как все писатели дружно закладывали друг друга. Тягостное впечатление от опубликованной в «Московских новостях» беседы Сталина с Эйзенштейном о второй серии Ивана Грозного. Понятно, почему вскоре разорвалось сердце Сергея Михайловича. Давно было понятно. Тонем в печатном слове. Замечательная повесть «Факультет ненужных вещей» Домбровского. 13-22 сентября. Съемки в Болгарии с бардами. С каждым годом в Болгарии все хуже и хуже, но все равно лучше, чем у нас. Сценарист Бебов хочет снимать только Лайзу Минелли и Лайму Вайкуле, которые никак не укладываются в антивоенных бардов. Он повез группу в городок Копривштица, очаровательное селение в горах, но где с бардами напряженка. Уж кому, как не ему, болгарину, следовало найти нам для съемки певца болгарина в Болгарии. Нашел. Безголосый и некрасивый военный поет что-то антивоенное. Что он поет? Переведите. Никто не может, не понимает, путаются. Наконец местный учитель перевел. В пивной сидят офицеры, пьют желтое пиво. Один стреляет в воздух и говорит, что разнесет голову каждому, кто сунет нос в Болгарию. Я чуть не заплакал. Больше он ничего не поет. Я отменил съемку, и все во главе с Тончевым побежали пить желтое пиво. А я в отчаянии стал любоваться восхитительным пейзажем и наслаждаться тишиной. Когда наутро я пригрозил, что уеду в Москву, так как у них нет бардов, которые поют антивоенные песни.